которые разрабатывают доктрину американского консервативного движения. Как в стратегическом, так и в тактическом плане сегодня тщетно искать расхождений между этими двумя интернационалами, которые исповедуют одно кредо – нет мирному сосуществованию, отказ от уступа к Востоку, усиление идеологической, экономической и военной борьбы против стран социализма и революционных режимов третьего мира. Иначе и быть не может. Причину я открыл уже во время этого расследования. Подумайте над тем, что до того, как занять высокие посты в ВАКУ и Кауза Интернациональ, генералы Синглауб и Уолнер сотрудничали долгие годы в лобби, которое оказало сильнейшее влияние на оборонную политику Рейгана. Они работали в American Security Council, мозговом тресте, финансируемом с 60-х годов одним из богатейших людей Америки. Ультраконсерватор Барри Голдвотер почерпнул оттуда элементы своей предвыборной программы. Мунистские грезы и рейгановские мечты. Частная война Джона Синглауба против сандинистских команданте Манагуа скрывает другой крестовый поход, поход преподобного отца Муна. Так ли важно, что широкая публика не знает, известно ли руководителям ВАКУ и Контраст, чем они обязаны корейскому лидеру, сознают ли они, что их организация не была бы столь могущественной без привнесения убежденности, без активистов, связей и финансов Церкви Единения? Мун Сан Мен – прагматический теократ. Для реализации своих грез, для установления на земле Царства Божьего, его царство в одной, двух или нескольких странах, он избрал роль неоспоримого лидера антикоммунизма. Этот ход кажется ему неотразимым. Кто мог бы отказать ему в праве управлять судьбами мира, если бы он довел до победного конца поход на Москву? Грезы ли это сумасшедшего пророка, которого коснулось небесное благословение, или они зародились в мозгу гениального шарлатана? В таком изложении речь не идет о краткосрочном проекте. Спустимся на землю. Для Муна антикоммунизм – это средство завоевания власти и могущества. Для тех, кого он должен убедить в необходимости следовать за собой, в частности, американских руководителей, антикоммунизм, напротив, самое верное средство – сохранить уже завоеванные власти и могущество. Мунистская греза – подкрепляет рейгановскую мечту о всемогущей Америке. В гуще американских правых. Washington Times. Я узаконил Муна в консервативных кругах и несу за это ответственность. Обычно жизнерадостное лицо Джеймса Уиллена становится суровым. Вашингтон. Конец лета 1984 года. Бывший директор и главный редактор Washington Times мысленно возвращается в свою шикарную резиденцию Маклин в богатом пригороде столицы. Вскоре все это уйдет в разряд воспоминаний. Директорский кабинет на третьем этаже здания из мрамора и стекла, где разместилась сверхсовременная редакция самой могущественной консервативной газеты Америки, вилла, приобретенная Церковью Единения более чем за полмиллиона долларов, ежедневные контакты с Белым домом. На смену придут имена новых лидеров-консерваторов, и полковник Пак Бохи будет принимать за своим столом самых влиятельных государственных деятелей. Первая серьезная встреча Джеймса Уиллена с мунистами произошла в октябре 1981 года. Четвертый год подряд News World Communications Inc., компания-владелец нью-йоркской газеты Washington Times, организует всемирную конференцию средств массовой информации. Место – громадный отель в Манхэттене. Тема – кризис информации, вызов свободе. На конференции шел разговор об освещении сальвадорского кризиса. В начале года партизаны предприняли общее наступление крупными газетами и журналами Америки. Конечно, на прицеле мунистов и приглашенных ими консерваторов Вашингтон-Пост –